кормили с козы соседа, продавца сельтерской. Цепорин и куры собирались на насест. Проведывая нас в Монреале, она иногда приносила свежее яйцо. Одно. Вдруг кто из детей заболел, а в свежем яйце огромная сила. Раздраженная и порицающая, колченогая и крутобокая, сходила по лестнице на Наполеон Стрит женщина-буревестник. Черь судьбы. Раздраженная по-быстрому целовала кончики пальцев и трогала мезузу. Войдя, она устраивала смотр маминому хозяйству. «Ну, все здоровы?» — спрашивала она. «Я принесла детям яйцо». Открывалась большая сумка, и доставался гостинец, завернутый в кусок газеты на идише «Der Canadier Adler» — «Канадский орел». Посещение тетушки Цепоры действительно походило на военный смотр. Потом уже, отсмеявшись, мама даже всплакнет. «Ой, за что мне такая ненавистница? Что ей нужно? Ну нет у меня сил бороться с ней». Их несхожесть, считала мама, была мистической, на уровне душ. Мамин дух питала древность, старинные предания с ангелами и демонами. Само собой, реалистка Цепора отказала, и правильно отказала папе-герцогу. Он затеял везти свое бутлегерское виски за границу, сорвать крупный куш. С Воблонским они назанимали денег, загрузили ящиками тележку. Но до Раузес-Пойнт они не добрались. По дороге их ограбили, избили и бросили в канаву. Папе-герцогу досталось больше, потому что он сопротивлялся. Грабители изорвали ему одежду, выбили зуб и еще потоптали ногами. В Монреаль они вернулись на своих двоих. Он зашел к Воплонскому в кузницу привести себя в порядок, но распухший, залитый кровью глаз не спрячешь. И во рту дырка, пальто порвано, рубашка и нижнее белье в крови. В таком виде он предстал в темной кухне на Наполеон-стрит. Мы были все в сборе. Стоял пасмурный март, да и вообще свет не баловал это помещение. Пещера и пещера. И мы как бы пещерные люди. «Сара», — сказал он, — «дети». Он показал порезанное лицо. Развел руки, чтобы мы увидели клочья одежды и белое тело под ними. Вывернул пустые карманы. Кончив показывать, он заплакал, и мы все заплакали вокруг него. Для меня было невыносимо, чтобы кто-то поднял злую руку на него, на отца, на святое, на короля. Для нас он, конечно, был король. У меня захолонуло сердце от такого ужаса. Любил ли я еще кого-нибудь? Так же. Потом папа-герцог рассказал, как все было. Они поджидали нас, перегородили дорогу, стащили нас с повозки и все отобрали. «Зачем ты защищался?» — сказала мама-герцог. «Но это все, что у нас было. Все, что я набрал взаймы. Тебя же могли убить. Они закрыли лица платками. Но мне кажется, я узнал. Мама была не в силах поверить. Ланслайд. Примечание. Земляки, наидиш. Не может быть. Не может быть.